Он шел медленно, неуверенной походкой, и над бровью у него лиловила бородавка, похожая на клубнику. «Кто вы? Что вы намерены сказать?» «Петли захотели!» — крикнул Мариньи. Мэтр Портфрюи тупо молчал. Однако недаром его обучали сначала Гуччо, потом граф Дедре, суверен Монфора, и, наконец, сам Робер Артуа, предсветлые очи которого Приво предстал накануне ассамблеи. Ему обещали не только сохранить жизнь, но и оставить ему все его добро, ежели он согласится принести против Мариньи ложное показание. «Ну, что вы хотите сообщить?» Обратился к нему Карл Валуа. «Не бойтесь сказать правду, ибо наш возлюбленный король прибыл сюда с целью чинить правосудие». Портфрюи преклонил колено перед Людовиком X и, разведя руками, заговорил так тихо, что его слова еле доходили до слуха присутствующих. «Государь, перед вами великий преступник, но на злодеяние меня побудил секретарь мессира де Мариньи, который требовал ежегодно четверти податей и налогов для своего хозяина». Мариньи ткнул ногой колено преклоненного Приво Монфора, который, впрочем, и сам поспешил скрыться с глаз, исполнив свое черное дело. «Государь, — начал Ангеран, — в том, что болтал сейчас этот человек, нет ни слова правды. Все его речи подсказаны ему. Кем подсказаны, это я слишком ясно вижу. Пусть обвинят меня, что я доверял этим жабам, чье бесчестие сейчас вышло на свет Божий. Пусть обвинят меня в том, что я недостаточно зорко следил за ними и не послал на виселицу десяток этих негодяев. Я приму такой упрек, хотя в течение последних 4 месяцев мне чинили всяческие препятствия как раз в управлении провинциями. Но пусть меня не обвиняют в воровстве. Это уже вторичная попытка с вашей стороны, мессир Валуа, и на сей раз я не потерплю наветов». Граф Валуа повернулся к королю и, встав в театральную позу, громко воскликнул: «Мой племянник, нас всех обманул этот негодный человек, который слишком долго оставался среди нас, и чьи злодеяния навлекли беды на наш дом. Он, и только он, повинен в тех вымогательствах, на которые жалуется народ. Он, и только он, будучи подкуплен, заключил к вящему позору государства перемирие с Фландрией. Из-за него ваш отец впал в великую печаль, которая свела его до времени в могилу. Ибо Ангеран — виновник его кончины. Я лично берусь доказать, что он вор, и что он государственный изменник. Если вы не велите его тут же арестовать, клянусь Всевышним, ноги моей больше не будет ни при дворе, ни на вашем совете». «Вы лжете мне в лицо!» — завопил Мариньи. «Это вы лжете, Ангеран!» — отпарировал Валуа. С этими словами он вцепился Мариньи в горло, сгреб его за ворот, и двое этих буйволов, двое этих сеньоров, из которых один был императором Константинопольским, а другому при жизни воздвигли статую среди усопших королей Франции, схватились, как простые смерды, перед всем двором и чиновными людьми, поднимая вокруг тучи пыли и осыпая друг друга площадными ругательствами. Бароны вскочили с мест, Приво и сборщики налогов в испуге подались назад, Деревянные скамьи с грохотом рухнули на землю.